Глава 21. Шантаж. Пока я смывала с себя все недавние приключения, отдыхала, а после под встревоженными взглядами служанок заняла на кухне целый стол, пытаясь воссоздать цвет яда, который мне передал маркиз Орса, Райан пытался что-то выяснить. Без Эдме ему было сложно, но к вечеру он уже знал все, что ему было нужно. За ужином после недолгих раздумий Райан спросил. «Ты все еще желаешь навестить дядю со мной?» «Разумеется». Можно подумать, я зря нервировала сегодня его слуг и заставляла Айли ездить по магазинам в поисках так нужного мне флакона. После ужина, закончившегося непривычно быстро, Райан собрал копии документов в кожаную папку с золотым тиснением и предложил мне руку, за которую я охотно ухватилась. Он выглядел таким же бледным и больным, как и утром, но в пальцах, сжавших мою ладонь, было куда больше силы. Перемещения с каждым разом давались мне все легче. Оказавшись на крыльце красивого двухэтажного особняка с круглой угловой башней, я почти не пошатнулась. Улица утопала в густых влажных сумерках, осень окончательно вступила в свои права, а я пожалела, что не накинула на плечи шаль. Райан с силой постучал дверным молоточком в форме львиной головы, и нам быстро открыли дверь. Удивленный дворецкий замер ненадолго, позабыв о всяких правилах приличия. Он просто смотрел на Райана, и чем дольше смотрел, тем круглее становились его глаза. Свои планы от дворецкого маркиз явно не скрывал. И в этом доме увидеть целого и невредимого Райана определенно не ожидали. «Не хотите ли впустить нас в дом, уважаемый?» — сухо спросил Райан. «У меня дело к дяде». «Милорд не принимает». «Меня примет». Не дожидаясь, пока нас впустят, Райан отодвинул дворецкого в сторону и вошел. Он шел первым, продолжая сжимать мою руку. Я проскользнула следом, одарив опешившего мужчину гаденькой улыбкой. Так открыто попирать правила этикета оказалось невероятно увлекательно. «Приготовь гостям чай», — нагло приказала я, раньше, чем Райан увлек меня вглубь дома. Было решено искать маркиза на втором этаже в его кабинете. Он и правда находился там. Сидел за столом, перебирал какие-то бумаги и курил сигару. Расслабленное выражение сползло с его лица, как только он поднял голову и увидел Райана. Настолько разочарованного взгляда я не видела даже у своей матушки, когда та узнала, что отец спустил все деньги на прогоревшее дело. Маркиз не стал спрашивать, как мы попали в его дом, только затравленно смотрел на Райана, и сигара в его руке подрагивала. На самом деле он был сильно напуган. Куда только делся весь его надменный вид. Райан скупо улыбнулся. «Пройдем в гостиную». Это была не просьба, приказ. У меня от непривычно холодного тона Райана мороз по коже прошел. Маркиз же вовсе начал прощаться с жизнью. Он боялся племянника. Сейчас это было так очевидно. Если бы только маркиз боялся его чуть больше, чем ненавидел, нашу карету не разнесло бы, и Райан не был бы ранен. И какой-то маг, ставший великой жертвой, был бы все еще жив. Мы переместились в гостиную. Маркиз безропотно выполнял требования Райана и сел, куда ему указали. В своем собственном доме он стал гостем. Карету невозможно отремонтировать. Лошадей так и не удалось отыскать. Извозчик серьезно ранен. Добавьте к этому неоправданно большую сумму, которую мне пришлось потратить, чтобы информация о недавнем инциденте не просочилась в прессу. Райан откинулся на спинку дивана. Он казался расслабленным, я же сидела как на иголках. В этот момент мы с маркизом были во многом похожи. Райан пугал нас обоих. Но я хотя бы была в безопасности. Его тяжелый взгляд и холодный тон были обращены не на меня. Маркизу я не завидовала, но он это заслужил. Вы сильно задолжали мне, дядя. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Бросьте. Мне не нужно ваше признание. Магов, проводивших обряд, я смогу найти и без вас. Я пришел не мстить. Подали чай, дав маркизу несколько минут, чтобы собраться с мыслями. На чайный столик, разделявший нас с Орса, были выставлены чашки из тонкого фарфора и блюда с десертами. Как ни странно, дворецкий выполнил мой приказ. От чая шел приятный цветочный аромат, но пить его я не собиралась. Как только служанка с подносом удалилась, я расстегнула пуговицы на манжете. На ладони из рукава скользнул флакон с мутноватой жидкостью. «Если позволите», — я поднялась. Пробковая крышка не поддавалась, вытаскивать ее пришлось зубами. Маркиз с ужасом смотрел на меня. Этот флакон и его содержимое были ему прекрасно знакомы. И то, как небрежно я обращалась с ним, не могло оставить его равнодушным. Райан следил за происходящим с интересом. «Вы слишком бледны. Кажется, вам нехорошо. Разрешите помочь?» Я щедро опорожнила половину флакона в его чашку и заботливо помешала чай ложкой. «Это поможет вам перестать нервничать». Склонившись к нему, я со значением добавила. «Совсем». «Что вы творите?» — хрипло спросил он, переводя взгляд с меня на чашку чая и обратно. «Видите ли, в чем дело? Райан, быть может, и не хочет вам мстить, но мне после вчерашнего хотелось бы увидеть вас в могиле». Я вернулась на свое место и вновь спрятала флакон в рукав платья. Пуговки застегивать пришлось Райану. «Конечно, сейчас вы не станете пить то, что я подмешала вам в чай. Вы же не совсем идиот. Но кто знает, когда в следующий раз в вашем бокале может появиться что-нибудь. Интересно? Кто-то случайно капнет пару капель, а вы знать не будете». «Удивительная вещь, яды. Вы согласны со мной?» «Удивительная и коварная». «Если я сейчас же отправлю эту чашку королевским алхимикам...» «Сделайте это обязательно». Меня не напугала его угроза. Да она и не могла. Я несколько часов билась над формулой, чтобы придать простому успокоительному составу зловеще мутный цвет. И, судя по реакции маркиза, добилась желаемого эффекта. Я бы хотела увидеть выражение его лица, когда алхимики объяснят ему, что в чае нет ничего страшнее сока боярышника. Я отомстила. Поддалась своим малодушным и низменным желаниям, насладилась реакцией маркиза и осталась всем довольна. Райан, которому я не успела рассказать о своем плане, дождался завершения нашей беседы с невозмутимым видом, а после молча разложил на кофейном столике копии документов. Маркиз неохотно взял первый лист, вчитался, быстро поднял второй, потом третий. Содержимое бумаг напугало его куда больше моих угроз. Яд мог отнять только его жизнь. Собранный же на маркиза компромат уничтожил бы не только его, но и весь род. Маркизат отошел бы королевству и был бы передан тому, кого король посчитал бы для себя полезным. Это помогло бы ему укрепить свои позиции. И этого не хотел никто из находившихся сейчас в гостиной людей. Оставайся я и дальше мелкой аристократкой, мне было бы решительно все равно. Но очень скоро я должна была стать женой герцога Орса, поддерживавшего первого принца, а не короля и второго принца, названного наследником короны в обход всем правилам. «Если вас казнят, дядя, королева будет опечалена. Мне бы этого очень не хотелось». «Что?» Маркиз сжал кулаки, комкая бумагу. Костяшки его пальцев побелели, руки дрожали от злости. «Что тебе нужно?» «Ничего невыполнимого». Оставьте в покое меня и мою семью. Ваш брат выбрал меня своим наследником, и вы примите его выбор. И, разумеется, будете поддерживать меня». Маркизу пришлось согласиться со всеми требованиями Райана. Этот разговор оказался тяжелым не только для маркиза Орса, но и для меня. Непривычно и тревожно было видеть такого Райана. Равнодушного, холодного и даже жестокого. Когда разговор был окончен, Райан поднялся и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Маркиз спросил: «Как ты обо всем узнал?» Райан помолчал немного, будто всерьез размышляя над тем, чтобы рассказать правду. Предупредить, что король может уничтожить маркиза в любое мгновение, и, вероятно, не делает это лишь потому, что сейчас он полезнее живым. И усмехнулся. Это была неприятная, злая усмешка. «Неужели вы думаете, я раскрою вам свои секреты?» Дом маркиза мы покидали в тишине. На крыльце Райан набросил мне на плечи сюртук и предложил прогуляться. Стоило ему переступить порог дома, как он преобразился. Взгляд потеплел, черты лица смягчились и разгладились морщинки между бровей. И я согласилась на небольшую прогулку. В последний раз я вот так просто ходила по улицам, когда сбежала от маркиза Элфорда. Тогда я не собиралась ни за кого замуж, мечтала лишь о том, чтобы посмотреть фейерверк перед тем, как отправиться в свое первое, долгое и незабываемое приключение. Но ни фейерверков, ни приключений не получила. Сейчас это не вызывало грусти. Фейерверки я смогу увидеть в следующем году, а приключения... Что-то подсказывало мне, что с Райаном скучать точно не придется. Улица была тиха и безлюдна. Морозный воздух покалывал уши и нос. Даже в сюртуке Райана я начинала замерзать, а его руки оставались все такими же теплыми. «Циа, то, что ты подлила в чай, это действительно был яд?» Я остановилась аккурат под фонарем. Тяжелый вздох вырвался облачком пара. «За кого ты меня принимаешь? Я же сказала, что это должно успокоить твоего дядю, а не убить. Успокоительное это, успокоительное. Но с некоторыми доработками. Я ни за что не стала бы травить человека таким заметным ядом. Просто хотела посмотреть, подействует ли на него так же, как на Эмили. Вдруг я открою целое новое направление в Спагирии под названием «Фальшивые яды». Буду создавать безобидные составы с первичными симптомами известных ядов, чтобы добиваться своего. Практика показала, что это работает. Райан улыбнулся. «Рассуждаешь, как бывалая преступница, а не леди». Я шмыгнула носом, лишь подтверждая его слова. Это вышло случайно. Я не хотела, просто замерзла. Но не стала оправдываться, просто слушала, как Райан смеется. Отсмеявшись, он коснулся все такой же теплой рукой моей замерзшей щеки. «На сегодня, пожалуй, хватит. Тебе нужно согреться». И все же я действительно начинала привыкать к магическим порталам.